Тоннелем эту пещеру было назвать сложно. Сначала они шли, пригибаясь, затем продвигались вперед ползком. У всех были линзы, позволяющие видеть в темноте, но Хелл, повинуясь какому-то внутреннему чутью, их надевать не стала, поэтому первая и заметила опасность, едва они вылезли из узкого прохода в широкую сводчатую пещеру. Легкое касание пластины браслета, и у всех прошла вибрация в 4 потока, красный уровень. Наемники сгруппировались в отряды по 3 человека, стилет кивнул Алекс и отстегнул Хелл. Но прежде чем отпустить ее, властно взял за подбородок, заглянул в стальные глаза. Его взгляда она не видела, но намек поняла. В полной тишине стилет Алекс и Хелл двинулись вперед. За ними следовали Неврос, Кенни и Ригли, после них Пес, Демон и Гай. Все трое выше 2 метров, огромные, сильные. Тех, кто шел после них, видно не было. Такие комплекции. Рывок, и стилет вонзил тонкий клинок в горло тени. Тень издал странный, хриплый звук, вырвался из захвата наемника и выдрал клинок из шеи. Тень, какое точное название. Хелл вглядывалась в очертания темного силуэта с белесыми глазами. Похоже, тень был великолепным воином, он даже попытался дать отпор, но Алекс ловко подсекла его одним ударом, и едва он упал, свернула шею. Каким бы сильным воином он ни был, а позвоночником обладал. Алекс уложила дергающийся в агонии труп на осколки камней, Хелл подошла ближе. Костюмом тени служила кожа. Под ней обнаружилось белое полупрозрачное тело с черной кровью, темными мышцами и синими слегка перламутровыми венами. Наемники из когтей дракона с интересом разглядывали существо, а вот рука хаоса таких уже видела на той видеозаписи, которую им передал Джай. Одно было плохо. Похоже, перед смертью тень передал сигнал об опасности своим, и наемники поняли это, едва из дальнего конца пещеры раздался тихий шорох. Им предстояла схватка с противником, чьи боевые качества были неизвестны. И когти дракона, и рука хаоса были наемниками 3-го круга, а потому и лишних слов не требовалось. Одно синхронное движение, и каждый воин снял одну из линз. Теперь они сносно видели в темноте и в то же время были способны разглядеть холодные, а потому и неразличимые сквозь линзы, тени. На площадке остались 3 стилета и невроса, остальные исчезли в проходах и разломах пещеры. Тени появились быстро, слишком быстро. Хелл стояла в боевой позе и наблюдала за их плавными и быстрыми движениями. Их было 7. Планета не обманула. Первым двигалось существо с красными глазами. Остальные были с такими же бледными, как и у первого убитого. Тени осмотрели наемников, увидели труп, и тихое шипение наполнило пещеру. Хелл хорошо понимала их чувства. С одной стороны, убитого им жаль. С другой стороны, они видели всего 6 наемников и не сомневались, что сумеют справиться. Рывок и схватка началась. Хелл увернулась от нападающего, мгновенно перешла в боевой транс, и через секунду у ее ног валялся агонизирующий труп. Остальные тоже знали свое дело, и каждый наемник справился с тенью. С каким-то удовлетворением Хелл заметила, что разобралась со своей жертвой 2-я, а 1-й была Алекс, как и всегда оказавшаяся на высоте. А вот красноглазый не шевелился, в бой пошли 6 его подчиненных. К этому моменту они уже были мертвы, а красноглазый тень наблюдал за всем спокойно, даже с каким-то удовольствием, судя по тихому смеху, который разнесся по пещере, нарастая и возвращаясь вместе с эхом. Впрочем, причину она поняла, едва ее сознание коснулись чуждые эмоции. «Стилет», — тихо прошептала Хелл, — «он телепат». В следующую секунду в них полетели камни и осколки. Хелл пыталась увернуться, отбивалась от мелких, падала на землю, когда летели более крупные камни. Через мгновение атака прекратилась. Дрожа от усталости, Хелл, Алекс, Стилет, Неврос, Кенни и Ригли поднялись. Они были лучшими из лучших, но эта тварь почти сумела вывести их из строя за несколько секунд. «Кто вас прислал?» Тень говорил на межмирном и говорил так, что хотелось ответить и при этом сказать правду. Наемники дернулись, но Сайсиен мастерски обучал их, и прямой ментальный приказ не заставил подчиниться. Тень разочарованно вздохнул. Затем осмотрел каждого из них, очень внимательно осмотрел, и в следующую секунду превратился в маленькую девочку с голубыми глазами, красноватой кожей и медными волосами. Кенни упал на колени и, не скрываясь, заплакал. Невроз побелел. Похоже, эту девочку знали оба. Девочка улыбалась наемникам, потом ее тонкую шею охватила петля и на глазах у всех начала душить. Тело малышки извивалось, глаза бледнели, язык вываливался из детского ротика. Хел бросила взгляд на Кенни и все поняла. Запах крови первым почувствовал стилет, но прежде чем он посмотрел на нее, Хел бросилась в атаку. Девочка мгновенно трансформировалась в тень. На выпад наемницы существо ответило блоком и выпадом, используя странный темный клинок. Наемники завороженно наблюдали за схваткой тени и бледной девушки с окровавленным лицом. Хел была в боевом трансе, иначе она не смогла бы двигаться так быстро, и в то же время стилет видел, что кровь, не останавливаясь, течет по ее лицу, значит, она пытается захватить ментальный контроль. Слабое движение в конце пещеры, и стилет разглядел беса, тот добивал еще тень. Следовательно, красноглазому шли на подмогу. Наемник двинулся к скользящим в смертельном танце воинам, но Хел остановила его движением руки. Это действительно было похоже на танец, и, кажется, оба наслаждались схваткой. Стилет заметил, как Хел невольно подставилась под удар, но тень не нанес его. Затем красноглазый, споткнувшись, раскрылся, но Хел не спешила его убивать и нанесла лишь скользящий удар. «Что она делает?» – спросил Невроз. Он, как и все, видел возможности обоих воинов. «Танцует!» – усмехнулся стилет. Потом его посетила догадка. Резким движением стилет достал запасную пару линз для ночного видения и, сняв ту, что осталось от первого комплекта, надел их. Он выругался так громко, что вздрогнули даже стены. Теперь стилет видел их схватку во всей красе. Хел сражалась не с тенью, она кружилась тем, кого он видел в степи. По ее лицу текла не только кровь, по ее лицу текли слезы, смешиваясь с кровью, и все же она держалась. Наверное, тень увидел в ней слишком много. Тень понял, что девушка не позволит другим наемникам убивать того, кого любила, пусть даже это лишь образ. Стилет достал жишку. Три точных выстрела, и тень упал на пол пещеры. Хайл со стоном опустилась рядом, ее плечи сотрясались, но она не позволила себе плакать, понимала, что не время и не место для слабости. И когда подошел стилет, девушка уже поднималась, вытирая и кровь, и слезы. Соленые капли она остановить смогла, а кровь нет, пришлось воспользоваться помощью Бьорка. Наемники нашли шахту в конце пещеры. Пока сражались с тенями, остальные члены команд успели уничтожить тех четырех, которые охраняли рабов, согнать всех рабочих на верхний ярус шахты, вызвать Дэйва и Домини. К вечеру оба корабля подогнали к выходу из шахты, и сейчас наемники с чистой совестью могли поесть и расслабиться. Хел лениво жевала бутерброд с ветчиной и зеленью, рассматривала работников теней. Это были низкорослые существа, покрытые шерстью. Сейчас они радостно переговаривались с наемниками и поглаживали сытые животы. Как оказалось, рабов тени захватывали из племен, населявших эту планету. И когда встал вопрос, а чем, собственно, накормить изможденных шахтеров, те сбегали на поверхность и через полчасика приволокли тушку нехилого животного весом примерно в полтонны. В итоге наемники присоединились к пиршеству, притащив с кораблей горячительные, и теперь всем было хорошо. Аборигены устраивали танцы и хвалились своими победами. Наемники пытались понять их язык и в процессе танца ни на кого не наступить. Трезвыми оставались только Алекс, Кенни, Хел и Джок. Джок и Кенни с тоской смотрели на разгул коллег, но с дисциплиной у наемников было жестко. С кораблей за весельем через камеры наблюдали Дэйв и Домини. Им было запрещено покидать пост пилотов, тем более что они являлись основными координатами для вылетевших с трех миров 20 кораблей с горнодобывающим оборудованием. «Ты чего такая невеселая?» Алекс с куском жареного мяса на одноразовой тарелке из Гриана уселась с ней рядом. «Мясо обалденное. Тебе принести кусочек?» Девушка отрицательно покачала головой. Алекс подобное не устроила, и, оторвав кусочек жаркого, она впихнула его Хэл в рот, а так как действовала наемница быстро, увернуться не получилось. «Алекси, ням, ты что творишь?» Девушка возмущенно посмотрела на подругу, потом, распробовав, потянулась к тарелке сама. Алекс увернулась вместе с тарелкой. «Девочки, не ссорьтесь!» Неврос протянул Хэл еще одну тарелку с мясом и уселся рядом. Хэл от угощения не отказалась, и молчание возле костра прерывалось только восхищенными стонами. «Какая вкуснятина!» – произнесла Хэл, едва последний кусочек исчез с тарелки. «Я тут с местными договорился», – улыбнулся Неврос. «Завтра идем на охоту, потом займемся приготовлением, и на обратную дорогу мяса нам хватит, плюс часть в морозилке поставим». «Кайф!» – прошептала Алекс, тоже расправившаяся со своей порцией и теперь старательно облизывающая пальцы. Добавки наемницы не просили, а Неврос и не предлагал. И Хэл, и Алекс были на страже, а потому переедать права не имели. «Хэлли, давай прогуляемся», – тихо предложил Неврос, словно невзначай коснувшись пальцами ее руки. Алекс сделала вид, что ничего не слышит и ничего не замечает, но по ее сверкающим глазам Хэл поняла, что наемница следит за развитием событий. «Неврос!» Хэл посмотрела ему прямо в глаза, убирая малейший намек на кокетство. Понимая, что мужикам после сытного ужина и выпивки хочется развлечься, «Ну ты же в курсе, что я на роль развлечения не подхожу». «Да неужели?» А он обиделся, или ей показалось. Теперь наемник тоже смотрел ей прямо в глаза, но продолжить не торопился. «Неврос, отвали от членов моей команды!» Стилет пьяной походкой подошел к ним, положил руку на плечо наемника, и то, что он слегка сжал пальцы, почувствовал только болезненно поморщившийся Неврос. «Мы провели операцию, с которой демонова куча народа не справилась, так что давай не будем усложнять отношения, ведь почти сработались». Хэл перевела взгляд с абсолютно трезвого стилета на абсолютно трезвого Невроса. Все друг друга поняли. Неврос встал и направился к своим, пьяно пошатываясь и подчеркнуто громко бормоча, что накормить бабу и затащить ее в кусты – это разные вещи. И как стилет этого не понимает. Наемники эти слова встретили громким хохотом. Стилет, усмехнувшись, сел рядом с Хэл, ловко поднял ее за локоток, постелил на валун одеяло, потом усадил девушку обратно. «Хэлли, научись беречь свое здоровье. Вот, посмотри на Лекси». Алекс действительно сидела, постелив на камень одно из принесенных с корабля одеял. «Кстати, Алекс, пройдись по периметру. Проверь, где Кенни и Джок». И снова все друг друга поняли. Алекс растворилась в темноте, оставив их наедине. «О чем ты хочешь поговорить?» – лениво спросила Хэл. «О нем, твоем брюнетике с карими глазами и спортивным телосложением, о твоей безумной любви к трупу». Она резко вскочила, но стилет жестко усадил ее обратно и, сжав запястье, удержал обе ее руки. «Прекрати, Хэл, иди ты к чертям, стилет!» Она разозлилась, хоть и не могла четко осознать, почему. Стилет был сильнее. Стилет всегда был сильнее. И в этой их молчаливой схватке победил он, усадил Хэл обратно на покрывало и сжал ладони, не позволяя вырваться. «Он мертв. Так отпусти его». Она снова яростно дернулась. «Ты сама делаешь себя слабой. Там, в схватке с тенью, ты поставилась два раза. Один раз. Два раза, Хэл. И он убил бы тебя, если бы я не вмешался». Девушка вздрогнула, прекратила вырываться. «Ты прости меня, малышка». Стилет отпустил ее руки, нежно обнял. «Прости, что заставил тебя рисковать собой и войти в контакт с этой планетой, но иного выхода не было». «Я знаю. И прости, что я видел все, но мне показала планета. Я видел вас обоих бегущими по траве». Хелл снова вздрогнула и доверчиво положила голову к нему на плечо. Стилет погладил девушку по спутанным волосам. «Мне придется усыпить тебя. Прости». «Не надо, я справлюсь». «Уверена». «Да, как видишь, я же сижу здесь, а не иду к выходу из шахты, где он уже больше 2 часов ждет меня». Стилет повернул голову и посмотрел в указанном направлении. Там, возле расщелины в стене, он уловил движение и различил тень. «Глазам не верю». «Что ты видишь?» – тихо спросила Хелл. «Вижу тень. Точнее, видел. Теперь он спрятался. Похоже, ранен». «Да, наверное. Кто-то из ребят ранил его. От ранений они не умирают. Нужно хребет ломать. Он ждет меня, а я вижу только его и очень хочу к нему. Ты даже не представляешь, насколько сильно я хочу к нему». «О, Боже!» И даже понимая, что это монстр, так хочется поверить и увидеть моего нежного снова, хоть на мгновение. Наемник обнял ее сильнее, одновременно поднося браслет связи к губам. «Алексей Крошка, на выходе слева добей красавчика. Будь осторожна, он вооружен». Хелл не поворачивалась, только сильнее прижалась к стилету. Через несколько минут в браслете раздался легкий треск, характерный для ломающихся костей. «Молодец, Лекси! Ты, как всегда, выше всех похвал!» «Комплимент и Тхенгу приятен», — ответила Алекса известной поговоркой, и стилет отключил связь. «Идем на корабль. Я снимаю тебя с дежурства». Стилет ласково погладил подругу. «Давай еще посидим», — прошептала Хелл. «Ты теплый, и на тебе поплакать можно». Обозвала гибридом тюфяка и жилетки. «И еще и хохочет», — буркнул стилет, едва она начала хихикать, осознав, что только что сказала. «Вот говорили мне, что нельзя брать в команду женщин, тут же тюфяком бесхребетным станешь. Так я ж зря не верил, оказывается». Сзади почти бесшумно подошел пес, но они оба услышали его, прежде чем наемник заговорил. «Эй, парочка, прекращайте психотерапию, а то невроз уже слюнки пускают». У них в команде не принято с командиром обниматься. «Пусть перенимают прогрессивный опыт демократического управления», — усмехнулся стилет. Хелл из-за плеча стилета посмотрела на вытянувшиеся лица наемников из когтей дракона и захохотала в голос. «Хелл, ты чего?» — недоуменно спросил бес. «Представила, как Гай или демон ручки к невросу потянут, чтобы обниматься». Стилет и бес прыснули со смеху. Лица наемников команды Невроса вытянулись еще сильнее. Стилет понял, что пора прекращать комедию. Последний раз прижал Хелл и поднялся. «Неврос!» — его громкий крик перекрыл. «Шумные танцы аборигенов! Спорим, ты на такой сеанс поднятия боевого духа команды не способен?» Наемники из когтей дракона переварили информацию, посмотрели на ошарашенного командира и покатились со смеху. Стилет подмигнул Хелл и пошел к наемникам. Бес направился за ним. Хелл тоже не стала задерживаться и вскоре присоединилась к Алекс. Они стояли на страже до рассвета. После их сменили Бес и Архиси. Джок и Кенни завистливо посмотрели на наемниц. Им до конца смены оставалось еще 2 часа. Девушки подошли к уже почти погасшему костру, вокруг которого долго шумело пиршество. Большинство шахтеров мирно спали в пещере. Некоторые наемники тоже предпочли поспать, особенно те, которым вскоре предстояло заступить на смену. Стилет, Неврос, Ригли и Гай полулежали на одеялах, слушая рассказ очень старого аборигена. Рассказ сопровождался массой красноречивых жестов, но судя по тому, как внимательно слушали наемники, речь шла о чем-то важном. Хелл и Алекса отрезали себе по порции висящего над костром мяса и улеглись по обе стороны от стилета. Во-первых, стилет был теплым, а они замерзли, а во-вторых, он был единственным среди всех наемников родным человечком. Едва гибкие женские фигурки устроились поудобнее, прижавшись к своему командиру, Ригли с усмешкой заметил: «Умеешь ты, стилет, подбирать себе команду». «Ригли, завидуй молча», — оборвал его Невроз. Стилет хмыкнул, посмотрел на увлеченных поеданием раннего завтрака наемниц и поучительно выдал: «Да, мне подвезло. ибо везением это сложно назвать. То у них личные проблемы, то критические дни, то похмелье, то предменструальное, мужененавистничество. Алексу вечно из депрессника после очередного возлюбленного вытаскивать приходится. Хелл предпочитает вляпываться похуже, и ее приходится вытаскивать из переделок. Опять же, кричать на них нельзя, ругать так же, дать в морду, даже когда очень хочется, и мечтать не приходится. Обе наемницы перестали жевать и потрясенно уставились на него. Стилет тут же попытался реабилитироваться. «Но, девочки, я вас все равно очень люблю». Две гарпии продолжали очень зло смотреть на него, и Невроз решил разрулить ситуацию. «Мальчики, я вас тоже люблю». От подобной информации даже спящие наемники проснулись, а Ригли отодвинулся от командира подальше. «Невроз, ты это брось! Нельзя же так пугать с утра пораньше! Нам тут еще 4 дня торчать до прилета кораблей! А потом еще и 3 дня полета!» – мечтательно протянул Невроз, плотоядно поглядывая на Ригли. Тот дернулся. «Тахишес, Невроз, на тебя плохо планета влияет. Пойду пройдусь». Алекс и Хелл, хихикая над представлением, решили Стилета простить до возвращения на три мира. А вот там уже они с ним побеседуют о поведении в женском обществе. «Что он говорит?» – тихо спросила Алекс, едва абориген продолжил свой рассказ. «Как здесь появились тени?» – также полушепотом ответил Стилет. «Прилетели на корабли, как и мы», – начала переводить Хелл. «Спровоцировали войну лет этак 400 назад, с тех пор ведут добычу руды. В последнее время их стало мало». Наемники уставились на нее. «Ну что? Просто забыла рассказать, к тому же часть событий мы видели в кристаллах». «В каких кристаллах?» – спросил Невроз. «Потом обсудим», – несколько резко ответил Стилет. «Хелл, почему планета оставила нас в покое?» Наемница задумалась, несколько минут вглядывалась в тлеющий костер, потом ответила. Она решила жить и возродить города и государства. Абориген, прислушивающийся к их разговору, вдруг начал отчаянно жестикулировать, указывая на Хелл и крича все громче. «Что он говорит?» «Ни к кому не обращаясь», — спросил Кенни. Стилет почувствовал, как вздрогнула Хелл, внимательно посмотрел на нее, но девушка сделала вид, будто ничего не произошло. Ее поведение уже начинало злить наемника. Он резко поднес браслет связи к губам и яростно зашептал. «Дэйв, вырубай Хелл к чертям, хоть посплю нормально!» Вскрик наемницы, и она мирно спит, уткнувшись носом в пустую тарелку. Стилет схватил ее у основания волос на затылке, приподнял и, вытерев измазанный мясным соком нос и подбородок, позвал беса. Вскоре пристегнутая несколькими парами наручников Хелл спала на корабле. «Поздравляю с выполненным заданием!» Капитан Риксар умел поздравлять так, что все почему-то чувствовали себя виноватыми. Вот и сейчас наемники из Когтей Дракона и наемники из Руки Хаоса мрачно переглянулись. Риксар продолжил. «Уже сейчас мы добыли достаточно гестеркона на 56 лет перелетов для всех наших кораблей. Для 2 ваших кораблей топливо отныне будет предоставляться бесплатно». Наемники просияли. «Также вознаграждение в размере 40 золотых получает на счет каждая команда». Стилет подмигнул Невросу, недвусмысленно давая понять, как классно иметь маленькую команду. «Делить-то золото на меньшее количество народа придется». Неврос хмыкнул, у него корабль был больше, и в 2 его каютах лежало столько кристаллов гестеркона, что при продаже на черном рынке он собирался выручить за него не менее 7000 золотых. Стилет уловил его довольную улыбку и с усмешкой откинулся на стуле. В отличие от Невроса, он понимал, что никто не позволит наемнику продавать стратегически важное топливо. Едва благодарственные речи закончились, воинов отпустили. Дэйв обернулся к Хелл. «Давай я провожу тебя в комнату». «Спасибо», – прошептала все еще обиженная на него девушка. «Сама пройдусь». Наемница, пошатываясь, встала. Ослабленный организм плюс капсула с сильным снотворным и в итоге слабая, как младенец, наемница 3-го уровня. Сайсиен, когда увидел ее в таком состоянии, собирался серьезно поговорить со Стилетом, но пара оброненных наемником фраз и великий учитель во всеуслышание поддержал решение главы руки хаоса. Джай, игнорируя недовольные взгляды наемников, подошел к Хел и, обняв за плечи, вывел из зала. «И куда мы идем?» – спросила наемница. «К Сайсиену. Там тебя Кайл дожидается». «Тахишес, ты еле плетешься!» Недолго думая, он перекинул ее через плечо и зашагал быстрее. Вскоре они уже были возле кабинета Сайсиена, дверь в которой Джай открыл ударом ноги. «Учитель Джай, потрудитесь опустить наемницу и в следующий раз проявляйте больше заботы об имуществе Академии», мрачно произнес Сайсиен, едва они вошли. Джай прошел вперед, небрежно усадил Хел в кресло и, вернувшись назад, закрыл двери. «Я нашел корабль теней», вместо приветствия сообщил Кайл, садясь рядом с Хел. «Ого, а где он был?» «В пещере рядом с шахтой». Кайл протянул ей коробочку с кристаллами. «Посмотришь на досуге. Здесь, как они убивали предыдущих наемников. Поучительное видео. Заодно и язык теней выучишь». «Бррр, не слишком-то хочется», — заметила Хел. «А придется», — Сайсиен строго посмотрел на нее. «И я пока снимаю вас со сложных заданий. История с пожирателями и эта планетка вымотали тебя основательно. Судя по сообщениям медиков, у тебя две гематомы в головном мозге, поэтому телепатию пока не используй». Великий учитель тяжело вздохнул. «Потом подназаскаю тебя еще, но только когда восстановишься». «Джай!» Кайл внимательно посмотрел на старого друга. «Оставь-ка нас одних, мне кое о чем перетереть нужно со своей воспитанницей». Учитель хмыкнул, но просьбу выполнил. Едва за ним закрылась дверь, Кайл строго посмотрел на нее. «Что за дурацкие мысли о самоубийстве у тебя были на Джетигене?» Хел смутилась, говорить правду она не хотела, но, похоже, Кайл и Сайсиен и так все знали. «Радует, что стилет оказался умнее тебя. Мы не ошиблись, поместив тебя в их команду», — произнес Сайсиен. «Это все, о чем вы хотели поговорить?» — нервно спросила Хел. «Нет, не все». Кайл поднялся с кресла. «Я забираю тебя на 2 недели. Поживешь со мной на Истакане». Хел нахмурилась. С одной стороны, Истакан был известнейшим курортом, и отдых бы ей не помешал. А с другой стороны, она теперь ненавидела Кайла. «А я могу отказаться?» И Кайл и Сайсиен разом выдохнули решительное «нет». «Заодно язык теней выучишь. Вселенная большая. Может, они нам встретятся еще?» «Я скоро свой родной язык забуду», — недовольно пробурчала Хел. «И когда вылет на Истакан?» «Сейчас». Кайл протянул ей руку, помогая подняться. «Вещи для тебя я приготовил, оружие можешь не брать». Она фыркнула, но он и сам знал, что Хел не подчинится. «Мне нужно с моими попрощаться», — вдруг вспомнила девушка. «Я им сам все скажу», — спокойно солгал Сайсиен. Хел улыбнулась. Эти двое все продолжали играть в свои игры, но и она уже была почти наравне, и весь их разговор от начала и до конца слышали и Стилет, и Бес, и Алекса, и Дейв. Наемница не сомневалась, что боевая четверка вскоре решит отдохнуть на Истакане и, скорее всего, в том же отеле, что и Кайл со своей протеже. Впереди ее ждало оранжевое море, 2 солнца и серебристо-голубой песок Истакана. И девушка уже предвкушала их с Алекс поход по магазинам и танц-барам.